для себя же делают исключение. Другие же не подчиняются, выламываются из общего порядка и становятся чуждым элементом, как теперь говорят. Есть еще третий, на мой взгляд, наиболее распространенный образ поведения. Понимая, что иного выхода нет, человек перестает мыслить, рассуждать и принимает все, что происходит, как свое искомое, и даже находит в этом разумную целесообразность. Порой искренне не замечает, что превратился в послушного исполнителя чужой воли, и его нравственное начало, его совесть, взгляды начинают меняться или тускнеть, отмирать, и появляются разумные потребности, жажда продвижения к власти, мечта об известности, славе или простое желание комфорта и удовольствий. Конечная цель для него — пустой звук, настоящее благосостояние — все. Вот так, друг мой, все общество делится на разумных да покладистых и на строптивых и дураков. И те, и другие несчастны, потому что мучают друг друга и связаны одним железным обручем рабской схоластики. Человек, мол, не может быть свободным в своих действиях или поступать так, как велит совесть. Человек — частица общества, кирпичик его винтик. Это ложь. Человек не может быть ни кирпичиком, ни винтиком, ни частицей целого. Человек — не средство для достижения цели, пусть даже общественно значимой. Человек сам есть цель. Каждая личность несет в себе особый и неповторимый мир. И не стричь всех под общую гребенку, не гнать скопом, а наделить правами, свободой, чтобы развивалась каждая индивидуальность до нравственного совершенства. В этом и есть конечная цель социализма. Вот что я понял прежде всего. От этого отдает эгоизмом или максимализмом каким-то, даже какой-то религиозной заносчивостью. Как можно личность ставить выше общественных интересов? Никакого эгоизма. Свободная личность значительно больше обогащает общество, чем подневольная. Ее труд, ее поиск нравственного совершенства, собственный путь прозрения вызывают любовь и терпимость к ближнему своему. То есть истинно свободный гражданин сознательно строит гуманное общество. Ради этого и делалась революция. Он, свободный человек, кровно заинтересован в терпимости, ибо сам испытал на себе терпимое отношение общества в пути его к прозрению и обретению истины. Когда же с тобой не считаются и навязывают иное понятие гуманизма, не спрашивая тебя, согласен ли ты с этим понятием, то в тебе нет и не может быть ответного движения души, нет выбора. Следовательно, нет и собственного постижения истины, то есть того процесса, который делает из тебя независимое мыслящее существо. Общество, которое построено по такому принципу, не может быть ни гуманным, ни свободным. Об этом, собственно, и говорили классики социализма. Так что ж, по-твоему, выходит, что у нас нет ни социализма, ни демократии? У нас, Маша, диктатура. Переходный период, так сказать, несколько затянулся. Но, Митя, у нас же диктатура целого класса, пролетариата, это же совсем другое дело. Оставим класс в покое. Я говорю об извращениях регламента. Или кодекса, как хочешь это назови. При диктатуре пролетариата у нас советская власть. Советы же есть форма народовластия. По существу советы и должны все решать. Но бюрократия ухитряется проводить свой неписанный регламент. Это и раньше знали, боялись, чтобы аппарат управления не замкнулся в себе, не поставил бы целью вместо служения обществу